Долго шатался Иван Васильевич по всем представлениям парижских игрищ, начиная с обеих камер, однако он не полюбил Париж. Он был еще слишком молод. Вопреки судьбе, душа его просила чего-нибудь повыше, поотраднее, и поездка в Италию осталась, может быть, самой светлой точкой, самым лучшим воспоминанием его жизни. Тогда развелось в нем дотоле неизвестное ему чувство изящного, и ни одна поэтическая чувственность искусства, как очаровательная красавица, обнаружила перед ним все свои красоты. В Италии искусство имеет какую-то чудную духовную сторону, которую нельзя выразить, но которая проникает все бытие. В Италии, в одной Италии можно стоять целые часы перед зданием, перед изваянием, перед картиной. Душа оживляется безжизненным предметом и как будто роднится с ним, как будто входит с ним в какое-то таинственное духовное сношение. Только в Риме Иван Васильевич был совершенно спокоен духом. Ему бы совестно было и подумать о такой ничтожной пылинке, как он сам, перед колоссальным памятником, воздвигнутым гениями искусства над трупом человеческого честолюбия. В первое время Иван Васильевич даже на улицах говорил вполголоса, как бы перед покойником. Да и кто может хладнокровно глядеть на Аполлона, на Колизей или на площадь Святого Петра? Кто может, не задумавшись, взглянуть на странную связь язычества с христианством, веры с искусством? В Италии каждая церковь — роскошная галерея, и лучшие произведения гениальных художников смиренно теснятся у алтарей. Чудная, незабвенная Италия! Пускай говорят, что ты упала, что ты погибла, что ты схоронена, не верь коварным словам. Ты все еще живешь прежней жизнью, дышишь прежним огнем. Ты все-таки царица мира, и народы стекаются к тебе на поклон. И столько у тебя сокровищ. Природа и люди, порожденные под твоим небом, одарили тебя так щедро, что ты одной своей милостиной обогатила всю Европу. Процветай же, Италия! Не так уже, как резвая, полная молодости красавица, но как пышная вдовица, которая вблизи видела и суетность жизни, и смерть, и с горькой улыбкой смотрит на людей, не требуя ничего от настоящего, а свято углубляясь в одном постоянном воспоминании — минувшего благополучия.